«Вот так-так», — сказала она, — «значит, милая моя пришла, все разведав, и ей нужны мои мандрагоры. Мало того, что ты ежедневно и ежечасно отнимаешь у меня моего мужа, ты хочешь завладеть еще и мандрагорами моего сына. Стыда у тебя нет». «Да чего же гнусно ты говоришь», — возразила Рахиль. «Неужели ты и при усилии не можешь говорить по-другому? Не выводи меня из себя, выставляя все в безобразном свете, в то время, как мне хочется быть нежной с тобой ради нашего детства. Разве я отняла у тебя Иакова, нашего мужа? Это ты отняла его у меня в ту священную ночь, когда украдкой проникла к нему вместо меня, и он слепо влил в тебя Рувима, которого должна была понести я. Поэтому, если бы все делалось честно, Рувим был бы сейчас моим сыном и принес бы мне эту зелень, и если бы ты попросила у меня часть ее, я бы дала тебе». «Так вот оно что», — сказала Лия, — «ты действительно зачала бы моего сына? Почему же ты не зачинала после, а теперь хочешь помочь своей беде колдовством?» «Ничего бы ты мне не дала, знаю доподлинно. Когда Иаков говорил тебе нежные слова и хотел взять тебя, разве ты хоть раз сказала ему: «Милый, подумай и о сестре»? Нет, ты млела и сразу же позволяла ему играть своими грудями, и ни до чего тебе не было дела, кроме как до собственного удовольствия. А теперь ты клянчишь: «Я бы дала тебе». «Ах, как гнусно», — отвечала на это Рахиль, — «как отталкивающе гнусно то, что ты вынуждена по природе своей говорить. Я страдаю от этого, но мне жаль и тебя, ведь это же проклятие — выставлять все в безобразном свете, как только откроешь рот. Если я не посылала Иакова к тебе, когда он хотел спать у меня, то вовсе нет того, что не могла заставить себя уступить его тебе. Свидетели тому — его Бог и боги нашего отца. От того, что уже 9-й год я к безутешному своему горю бесплодна перед ним, и каждую ночь, в которую он меня избирает, я страстно надеюсь на удачу, я не вправе упускать случай. А у тебя, которая вполне может и пропустить раз-другой, какие у тебя мысли? Ты хочешь приворожить его мандрагорами и не даешь их мне, чтобы он забыл меня, и тогда у тебя будет все, а у меня ничего. Ведь у меня была его любовь, а у тебя дети, и в этом еще была какая-то справедливость. А ты хочешь иметь и то, и другое, и любовь, и детей, а я пусть в прахе лежу. Вот как ты думаешь о сестре». И она села на землю и громко заплакала. «Я беру корешок своего сына и ухожу отсюда», — сказала Лия холодно. Тогда Рахиль вскочила на ноги, забыла свои слезы и заговорила негромко и горячо: «Ради Бога, не делай этого. Останься, послушай меня. Он хочет быть со мной этой ночью. Он сказал мне об этом утром, когда уходил от меня. Милая, — сказал он, — спасибо за этот раз. Сегодня нужно жать пшеницу, но после страды я приду, любимая, омоюсь в лунной твоей ласковости». Ах, как он говорит, наш муж! Речь его образна и торжественна. Разве мы не любим его обе? Но я отдам его тебе на ночь за мандрагоры. Я определенно отдам его тебе, если ты уделишь мне несколько ягод, и я спрячусь где-нибудь, а ты скажешь: «Рахиль не хочет, она сыта поцелуями. Она сказала, чтобы ты спал у меня». Лия покраснела и побледнела. «Это правда», — сказала она, запинаясь. «Ты хочешь продать мне его за мандрагоры моего сына, чтобы я могла...»